что беспечны нашептывают узни. Ты исключи все волнения, те, что сбивают с пути. И помни, дорога должна быть ясной, ты прямо по ней иди. Твой маяк у тебя внутри, ты поярче его зажги. Как видишь дорогу белую, ты прямо по ней иди. Зарево, что светит тебе впереди, оно ослепительно яркое, ты прямо к нему иди. Чтобы мрак растаял весь тот, что был у тебя впереди. И как увидишь дорогу белую, ты прямо по ней иди. Утром иди по солнышку, а вечером по внутреннему зову. Ступай смелее, путник, на эскалатор времени. Остановок нет в пути, и я дал тебе в руки ключи. По тонкому души полету, по звездам путь ищи. Из тысячи свою найди, которая укажет на огни большого пламени.